Глава 6. Швейцар. Китаев молча повел его на второй этаж. Снизу из залов доносились громкие возмущенные голоса. Китаев настороженно прислушался. «Извините, а сколько все это займет времени? Мы же не можем до глубокой ночи удерживать здесь посетителей. Мы и так сильно рискуем. Лишимся лучших клиентов». «Ну, думаю, как только опергруппа проверит у ваших посетителей документы и удостоверит их личности...» Колосов тоже прислушался. «Ого, кажется, уже проверяют». «Документы? Зачем?» Китаев остановился, как вкопанный на середине лестницы. «Мы же задержали вам этого Майского». «Такой уж порядок, извините. Совершено убийство. Лично я, как видите, никого не удерживаю. По мне, пусть все хоть под землю провалятся, но у следователя прокуратуры своя методика работы». Китаев глянул на собеседника искоса, точно пытаясь измерить глубину коварства, скрывавшуюся в его ответе, а шум внизу в игорных залах все нарастал. Коридор повернул направо. Китаев провел Никиту через жарко натопленный зимний сад с узорным паркетом и уютными скамейками, скрытыми среди зелени. Они подошли к двери в глубине зимнего сада. Китаев постучал и открыл. Комната оказалась не кабинетом и не офисом, как того ожидал Колосов, а просторной столовой, скорее даже банкетным залом. Окна были полузакрыты шелковыми шторами, в середине стоял овальный стол, за которым легко могло усесться человек 20. Но сейчас стол был сервирован всего на 5 персон. Приборы, тарелки, вазы с фруктами и цветами терялись на фоне пустого белого пространства скатерти. Сервировка была не тронута. Во главе стола сидел мужчина лет 55. Он был без пиджака, в темных брюках и черной шерстяной водолазке. Увидев Колосова, он медленно с достоинством поднялся навстречу. Когда он протянул руку для приветствия, на его запястье блеснули дорогие швейцарские часы на массивном платиновом браслете. «Добрый вечер», — сказал он негромко и спокойно. «Прошу садиться». Так Никита и познакомился с Валерием Викторовичем Салютовым, хозяином дома, в котором внезапно и вроде бы без всяких видимых причин начали вдруг умирать люди. Колосов сел за этот пустой, по-царски сервированный, но от этого еще более неживой, нерадостный стол. Перед ним стояла ваза богемского стекла, а в ней пышный букет темно-бордовых, почти черных роз. Их было 30 штук. «Нашли что-нибудь?» — спросил Салютов. Голос у него был низкий и приятный, но одновременно какой-то тусклый. «Серый голос», — подумал Никита. Глаза у Салютова тоже были серые, широко расставленные, а волосы, темно-каштановые от природы и уже поредевшие на макушке, на висках их припорошило сединой, словно сухим серым пеплом. «Пока только труп», — ответил Колосов. «Там внизу ваши родственники, они, кажется, уже уехали. Я слышал, у вас несчастье в семье. Примите наше соболезнование». Салютов слабо кивнул. «Спасибо». «У вас есть вопросы ко мне», — сказал он. «Постараюсь, чем могу помочь». Колосов облокотился на стол. Ему стало любопытно. «А знаете, никак не ожидал такой стремительной, профессиональной реакции от вашей службы безопасности», — признался он. «Не ожидал того, что встречу здесь такое редкое желание оказать нам содействие. Обычно в подобных местах от милиции как от чумы шарахаются». «Убит наш сотрудник», — ответил Салютов. «Нам отнюдь не безразлична его судьба. Мы хотим разобраться в том, кто его убил. Он пытался оказать отпор». «Ну, это еще не совсем ясно. Насчет отпора этому героиновому пронере», — Колосов грустно вздохнул, — «совсем пока не ясно. А это у вас единственный подобный случай?» «Единственный? О чем вы?» «Ну, прежде здесь, в казино, ничего такого не происходило. Стрельбы, разборок, выяснение отношений между игроками, самоубийств?» «Никогда». «А этот Тетерин? Он у вас ведь и раньше где-то работал?» «Он проработал более 25 лет на лакокрасочной фабрике здесь неподалеку, в районе. Когда моя компания это производство акционировала, Тетерин остался на ней, а после выхода на пенсию поступил сюда, в казино. Видите ли, у меня правило. Я не беру случайных людей». «А та фабрика и сейчас вам принадлежит?» «Да, и работает, и приносит неплохие доходы». «Очень хорошо. О самом Тетерине Александре Александровиче что-то можете сказать?» Салютов пожал плечами, Колосов обвел глазами зал. Дубовые панели на стенах, шелковые шторы, хрусталь, бронза, эти черные розы в вазе, платиновые наручные часы. Что мог сказать владелец всего этого о пенсионере, подрабатывающем смотрителем туалета? «Сан Саныч старше меня», — Салютов кашлянул. «Ему 60 было. Живет...» «Жил. С семьей тут, неподалеку, на разъезде, где подсобное хозяйство бывших совминовских госдач». «Это там, где мост через Глинку? Поворот с Рублевки?» — уточнил Никита. Салютов поднял на него глаза. «Знаете этот мост?» — спросил он. «Район знакомый, случалось выезжать». «Там на мосту авария произошла», — сказал Салютов. «Давно, много лет назад. Вы, пожалуй, еще совсем мальчишкой тогда были». Помолчав, он вдруг неожиданно закончил. «А у меня старший сын в аварии погиб. 1,5 месяца назад». Воцарилась пауза. Колосов посмотрел на розы. 30 штук. Четное число. «Сегодня. Ничего необычного здесь в казино не происходило?» — спросил он. «Глеб Арнольдович говорил, что вас весь день не было, но, может, что-то вам сообщали, докладывали?» Салютов покачал головой. «Нет, ничего». Гардеробщик сказал, что видеокамера внизу в вестибюле дала сбой. «А часто у вас бывают неполадки в сети охраны?» «Ну, иногда, это же техника. Это на пульте внизу надо уточнить». Салютов потянулся к сотовому телефону, лежавшему перед ним на скатерти, но тут, тихо постучав, вошел Китаев, до этого куда-то исчезавший. Он привел высокого мужчину в черной форменной куртке с золотым галуном, которого Колосов уже видел внизу у подъезда. «Вот Песков, швейцар», — объявил Китаев и, обращаясь к Салютову, известил. «В большом зале милиция, у клиентов документы проверяет». Салютов промолчал. «Скандалом пахнет, Валерий Викторович». Китаев тяжело глянул на Колосова, словно упрекая. «Их, мы тебе содействие, а ты нам такую свинью». «Я бы хотел задать вам несколько вопросов, не возражаете?» — обратился Никита к Пескову. Тот вопросительно глянул на Салютова. «Отвечайте», — сказал тот. «У вас оружие имеется?» — спросил Колосов. Песков молча картинно расстегнул форменную куртку, показал кобуру под мышкой. Из кобуры высовывалась рукоятка пистолета. «Дайте, пожалуйста». Песков снова глянул на Салютова, тот кивнул. Швейцар извлек пистолет из кобуры, взвесил его на руке и положил на скатерть. Колосову со своего места пистолет было не достать. Нужно было встать и обогнуть стол, но он продолжал сидеть. «Вы присматривали за вестибюлем по просьбе гардеробщика Михеева?» — спросил он. Песков кивнул. «Сколько примерно времени он отсутствовал, не припомните?» «Минут 10-15. У Пескова был густой бас. А вы все это время находились в вестибюле?» «Нет, я выходил встречать подъезжающие машины». «Тетерина вы видели?» «Днем видел, когда по просьбе Михеева приглядывал за вестибюлем, нет». «Выстрела не слышали?» «Нет, не слышал. Вообще ничего подозрительного не слышал». «Вы прежде в армии служили?» «Так точно. В каких войсках?» «В инженерных». «Вы кого-нибудь видели возле туалетов, когда присматривали за вестибюлем?» Песков вопросительно посмотрел на Салютова. «Ну что же?» Салютов смотрел в окно, там, полуотсеченная шелковой шторой, клубилась белесая снежная мгла. «Говорите, не задерживайте нас». «Извините, Валерий Викторович, один вопрос», — пророкотал швейцар. «А что я должен ответить?» «Как что? Правду, конечно. Ты кого-то видел?» «Кого?» Песков посмотрел на пистолет, лежавший на столе. «Жанна Марковна выходила из туалета и... Филипп Валерьевич». «Это ваш сын?» — Колосов обернулся к Салютову. «Младший? А он где сейчас? Тоже уехал?» «Филипп в баре», — вмешался Китаев. «Он никуда не уезжал». «Песков, сосредоточьтесь и вспомните поточнее, пожалуйста, при каких обстоятельствах вы видели этих людей? Они что, вместе оттуда выходили?» Никита задавал вопросы мягко, с искренним любопытством. «Там ведь у вас курительная комната». «Нет, выходили поодиночке. Сначала я Филиппа увидел, Валерьевича». «Когда именно? Поточнее, пожалуйста. Как только зашли в вестибюль или позже?» «Как зашел? Нет. Как только снова зашел, после того, как встретил приехавшего посетителя. Я ему помог раздеться, показал, где у нас обменник. И тут увидел...» «И значит, Филипп Салютов из туалета выходил», — уточнил Никита. «Или входил туда?» «Выходил». «А он вас видел?» «Нет, не думаю». «И куда же он потом направился?» «Поднялся по лестнице». «А эта дама, Жанна Марковна, она ведь, кажется, сотрудник казино?» «Главный менеджер игорного зала», — уточнил Китаев настороженно. «Ее я увидел позже, когда еще раз зашел в вестибюль после того, как встретил очередную машину с клиентами», — ответил Песков. «А дама вас видела?» — спросил Никита. Швейцар неопределенно пожал плечами. «И куда же она направилась?» «Кажется, обратно в зал. Не помню. Я отвлекся». «На что?» — быстро спросил Колосов. «На что-то... не помню. А, на камеру. Заметил, что монитор выключен. Включил, а он рябит». «Эта камера что просматривает?» — спросил Никита у Китаева. «Напомните мне, пожалуйста». «Часть вестибюля от входа до лестницы, где гардеробы, двери туалета». «А сами туалеты?» «За кого вы нас принимаете?» — обиделся Китаев. «Когда же камера сломалась?» «Не знаю, кажется, еще днем». «Так, ладно. А что произошло потом?» — спросил Колосов у швейцара. «Я стоял за стойкой, ждал Михеева. Тут из зала вышел посетитель. Зашел в туалет, с минуту пробыл там и выскочил, как ошпаренный. Кричал, что у нас там кто-то застрелился». «Сколько времени прошло с того момента, как оттуда вышла эта ваша сотрудница? Как ее фамилия, кстати?» «Басманюк», — подсказал Китаев. «И тем, как обнаружили труп Тетерина?» «Минут 7, — нехотя ответил Песков, — может, даже меньше». «А вы за это время в туалет входили?» «Нет». «А из вестибюля отлучались?» «Да, на пару минут очередную машину встретить». Колосов встал, обогнул стол, взял пистолет ТТ, Китаев не соврал, и проверил обойму. Все патроны были на месте. Он проверил предохранитель и поднес дуло к губам. Пистолет пах смазкой и... или это почудилось, или все же был и другой запах, запах пороха. «С Тетерином у вас какие были отношения?» — спросил он Пескова. Тот, наверное, в 10-й раз пожал широкими плечами и сухо ответил: «Нормальные, рабочие». «Ну, спасибо, можете идти. А оружие мне придется пока у вас изъять». Песков четко по-военному повернулся и вышел за дверь. Промаршировал. Колосов сел на свое место, пистолет Пескова он завернул в крахмальную салфетку, взятую из прибора. «Это какое-то недоразумение», — произнес Китаев. «Что он тут нам наплел? Очумел, что ли? Или пьян?» «Видите, оказывается, один свидетель у нас все же есть». Колосов выглядел скорее обрадованным, чем грустным. «Что он тут плел? Про Филиппа, про Жанну?» — повысил голос Китаев. «Что ей-то делать в мужском туалете?» «Она курит?» — спросил Никита. «Да», — ответил Салютов. «А ваш сын, Валерий Викторович?» «Нет». «Пожалуйста, пригласите его подняться сюда, к нам», — Колосов обратился к Китаеву. Китаев, в свою очередь, глянул на Салютова, тот смотрел в окно. Китаев отошел к буфетной стойке, уставленной нетронутыми закусками. Там стоял и телефон. Он позвонил, сказав, чтобы отыскали Филиппа Валерьевича и пригласили его к отцу. «Сколько вашему сыну лет?» — спросил Никита Салютова. 25. «Молодой», — Никита констатировал это словно бы с сожалением.